Глава 39. Добраться до возможной базы оказалось непросто. Карин постоянно сверялась с картой и бегала между подобием бортового компьютера и окошком для наблюдения, умоляя Кирка не торопиться. Шеф сначала наблюдал за этим, стоя у лестницы, грозно скрестив руки у груди, а потом не выдержал. «Так мы до следующего рассвета возиться будем», — сказал он, и просто отодвинул Карин от оптики. «Я в темноте вижу лучше, так что выруби этот тупой свет и следи только за маршрутом, мы тут с Кирком разберемся». Говоря это, он надолго задержал руку на ее плече и даже возненавидел Виту, который наладил им душ. Шеф был рад воде и возможности смыть с тела песок, пот, чужую кровь, которая там почему-то снова оказалась. А он даже и не заметил, а теперь едва не сходил с ума от запаха женского тела. Он вдруг понял, что она пахнет иначе, не так, как мужики вокруг. Еще и кончики ее волос, собранных в хвост, задели руку, когда она резко повернулась. Они были мягкими и щекотали не кожу, а нервы. Он даже забыл на миг, где они. Просто потому, что в черной майке, снятой с кого-то из волков, ее чистая шея казалась почти белой. Синий свет подчеркивал ключицы, а ямочки между ними хотелось поцеловать. И если бы Кирк не кашлянул в кулак, привлекая к себе внимание, шеф проверил бы, действительно ли можно целовать шею так же жадно, как губы. «Мы так точно не уедем никуда», — сказал Кирк. «А ждать извержения вулкана я как-то не хочу». «Да перестань, оно было не так давно, следующее будет не скоро», — отмахнулся шеф. «Я просто о другом вулкане», — сообщил Кирк и хохотнул так, что Карен сразу покраснела, а шеф сначала опешил, а потом нахмурился. «Давайте не будем отвлекаться», — сказал он и стал наблюдать за темным тоннелем. Карин была уверена, что без света он ничего не разберет, но шеф отчетливо видел каждый поворот или чувствовал их глазами, и потому дело пошло на лад. Карин следила за красным шаром, который буквально катился по белому тоннелю на ее трехмерной карте, и говорила, когда должен был появиться поворот. Тогда подключался шеф и направлял Кирка порой очень странными фразами в духе: «Теперь налево, как в бараке Кастера». Или и того хуже. «Помнишь, член Файра? Вот поворот такой же кривой». Что все это значит, Карин, конечно, не понимала, а просто удивлялась тому, что даже аналогия с членами давала понять Кирку, что поворачивать надо направо, а значит, все они делали правильно. «Мы почти приехали, но там просто обрыв, и на площадку падать надо, метра два», — предупредила Карин. «А вы как заехали?» — уточнил Кирк. «Мы попытались сделать спуск, но, судя по карте, въехали не в тот тоннель». «А этот ваш спуск справа или слева?» «Справа». «Ну и отлично». Ничего не объясняя, Кирк дернул пару рычагов, включил бур и, резко развернувшись, пробурил дыру, провалился куда-то вниз и плавно выкатился на площадку, не дав Карин даже испугаться. «Приехали! За проезд минус два дежурства и внеплановая жрачка», — заявил Кирк. «Обойдешься», — ответил ему шеф, и вместо еды дал ему сигарету, а сам направился к люку, чтобы осмотреться. Место оказалось действительно неплохим, а главное, найти его будет непросто. «Только жарко, как в пизде», — сказал Кирк, вытирая пот со лба, а потом учтиво кивнул Карин. «Уж прости, детка». Карин от такой наглости даже покраснеть не смогла, а шеф не выдержал и впервые за последних 5 лет влепил Кирку по уху. «Ты пизди, да не запиздовывайся!» – буркнул он и тут же рассмеялся вместе с лысым великаном. «На самом деле, если учесть, что нам нужно надежное временное место и есть возможность держать запас воды, место отличное», – заключил шеф. «Только не представляю, как тут обустроиться». «У тебя есть я!» – объявил Кирк. «Я не только умею пиздеть, но и профессионально херачить этой хуйней», – он указал на танкобур. «Нарисуй, чё и где нужно, и я тебе мигом нахерачишь?» «Ага!» Радостно, как пацан, ответил Кирк и улыбнулся, демонстрируя все свои кривые зубы, как настоящую гордость. «Ну смотри», — тут же включился в дело шеф. «Нам нужен склад где-то здесь и жилой отсек вон там, а ещё надо как-то сделать лишний тоннель». «Последнее хлопотно, но сделаем. Я накрошу ж камней, ими завалим и укатаем», — уверенно сказал Кирк. — «И прямую дорогу сделаем, чтобы без вот этих всех». — «Да, можно на повороте фонарь повесить». — «Радиомаячок можно сделать», — вмешалась Карин. — «Метку, которую увидит радар. Я знаю как. Как на засвеченном радаре можно что-то увидеть, уточнил шеф. Если внести в бортовой компьютер конкретный сигнал, то можно сделать его красным. Я знаю, как это делается. А если там пароли на настройках, Мартин поможет. Хорошо, значит, едем за парнями. Рано, хмыкнул Кирк. Они не доехали еще до места встречи, мы ж быстрее. Давайте вы пока тут потусуетесь, всякую херню типа маячков обдумаете. А я поработаю час-другой, а там поедем за парнями и жратвой. Ладно, согласен, кивнул шеф и, подойдя к краю, уселся, свесив ноги вниз, будто там была не бурлящая магма, а вода, что могла его успокоить. Карин его бесстрашность понять не могла. Ей было жутко даже приближаться к краю, но когда Кирк скрылся в машине и захлопнул люк, она подошла к Оливеру, села рядом с ним и прижалась своей спиной к его спине, чтобы быть как можно ближе, но смотреть совсем в другую сторону. Жар и мокрая майка ее не смущали, только сердце бешено билось от того, что она хотела сказать. «Знаешь, о чем мы с Бергом говорили днем?» — спросила она после недолгого неловкого молчания. «А я должен это знать?» — спросил шеф и дернул плечом, будто пытался избавиться от прикосновения ее тела. «Мы расстались», — призналась Карин, чуть отстранившись. Она хотела сказать все как можно скорее, чтобы во время следующего боя не задыхаться от невысказанных мыслей. То, что Оливер молчал, ее пугало, но она не позволила себе умолкнуть. «Когда вы были в логове, я поняла, что не люблю его», — сказала она, сжимая руки в кулаки. «Я...» Шумбура заглушил ее голос. Она сделала глубокий вдох и умолкла, понимая, что все это будет сейчас напрасно. «Карин», — заговорил Оливер, когда машина буквально вбурилась в одну из стен. «Не мое это дело, что у вас там с Бергом происходит». Он тут же встал и, обойдя ее, отступил, явно пытаясь убежать от этого разговора. Говорить о чувствах он не хотел, ничего в них не понимал и не представлял, как в этом разобраться. «Я тебя люблю!» — буквально крикнула ему Карин вслед, вскочив на ноги. «Оливер, я люблю тебя!» «И я ему это сказала!» «Какая, мать твою, любовь?» — спросил шеф, резко обернувшись. «Как ты можешь меня любить? Ты же меня не знаешь толком! Какая нах... Ты вообще в своем уме?» «Да вы сговорились, что ли?» — взвыла Карин, не понимая, почему шеф и Берг говорят ей одно и то же, когда она точно знает, что чувствует. Она действительно любила Оливера Финнера. Она его ждала. Она за него была готова молиться и даже умереть, если придется. Она мечтала, чтобы он снова ее поцеловал, а не смотрел на нее, как бешеный бык, раздувая ноздри. Она теперь понимала, что никогда не любила Берга. Быть может, ей только казалось, что любила, но все в ее чувствах было не так. Никогда ничего подобного она не испытывала к Бергу. Никогда она не задыхалась от его поцелуев. Никогда не сходила с ума от мыслей о нем. Только губы нервно поджимала, если они ссорились, или хмурилась. А главное, никогда она не могла так смело и прямо говорить ему о своих чувствах, как делала это сейчас. «Ты ведь тоже меня не знаешь», — сказала она, делая к нему шаг. «Ты ведь понятия не имеешь, какая я, но тебе на меня не плевать». Она коснулась его груди, понимая, что он, как и она, тяжело дышит, стиснув зубы, и сердце у него колотится явно не от жара вулкана. «Ты просто женщина», — прорычал шеф сквозь стиснутые зубы. «Хочешь сказать, что тебе было бы плевать? Любая другая бы сошла?» — спрашивала Карин, подходя к нему все ближе, глядя прямо в глаза и боясь, что все могло быть действительно так. Он мог реагировать на нее, как на женщину, но другой рядом все равно не было, а завтра все могло снова пойти не так. Вздрагивать от очередного взрыва и понимать, что она была так близко и все упустила, Карин больше не хотела, а шеф молчал. Он уже забыл, что она там спрашивала. Что такое любить, он не знал. Что он должен, влюбившись, почувствовать, не представлял. Просто видел ее губы и снова сходил по ним с ума. В одном она была права. Ему было не плевать, и это было какое-то другое не плевать. Не то, что заставляло заботиться о клане. Оно давало сил, туманило разум и буквально вздергивало член, мешая сосредоточиться на деле, когда она так близко. «Даже если на моем месте могла бы быть другая, сейчас есть только я», — шептала Карин. «А Кирк никому ничего не скажет». Ее рука с груди опустилась вниз к животу, царапая кожу сквозь ткань. Что она этим хотела сказать, шеф уже не пытался понять. Он просто схватил ее за волосы и потянул к себе, жадно целуя в то же время, буквально оттаскивая ее в сторону к одной из каменных стен, подальше от Кирка и его шумной машины. До стены было целых 4 крупных шага, и ноги Карин постоянно попадались на пути, а отрываться от ее губ не хотелось, потому он подхватил ее под бедра. Она оперлась локтями, а его плечи зарылась пальцами в его волосы и только охнула, когда он впечатал ее в каменную стену. «Люби меня, словно это наш последний день», — прошептала она, запрокидывая голову, когда он целовал ее шею и мял грудь, рыча что-то невнятное. «Люби меня». Ей казалось, что она пьяна, или, быть может, действительно безумна, но она не хотела сопротивляться собственным желаниям. А он отпускал ее майку только чтобы дернуть за волосы и снова поцеловать, чтобы она не говорила всех этих странных, совершенно непонятных вещей, выворачивающих мозг наизнанку. Он просто целовал ее, кусая губы, отрываясь от них только чтобы она могла стянуть с него майку. Почему-то она в этом казалась расторопней, а он решил не оголять ее грудь, не драть ее голую спину о камни, а сразу расстегнул ее штаны. Они путались в одежде, сталкивались руками и целовались, не останавливаясь ни на миг. Карин держалась за него ногами и даже не стала отпускать, чтобы снять штаны. Да и он не пытался, кое-как стянул, впился мозолистыми руками в обнаженный зад, смял обе ягодицы, чувствуя, что она едва не захлебывается стоном. Задница у нее была явно чувствительной груди, и Оливеру это нравилось, потому что ее мягкая девичья жопа так и манила его руки, но пришлось помочь ей расстегнуть штаны и освободить член. В этот миг их губы разомкнулись, и Оливер понял, что происходит. Посмотрел ей в глаза, уперся в камни руками и замер. Ему вдруг стало и страшно, и трудно, а главное, обидно за парней, которым он, кажется, соврал, введя общий запрет на секс. Он не должен был ее трогать. Но она облизала губы, прильнула к нему, глядя прямо в глаза, еще и потерлась бедрами о член, путаясь еще больше в одежде. «Я хочу этого», — честно сказала Карин и снова его поцеловала. Ей казалось, что она умрет, если не будет принадлежать мужчине, которого сама выбирает прямо сейчас, пока они оба живы в этом аду. Против такого признания шеф не мог устоять. Он вообще ничего больше не мог. Только вогнать в нее члены, вколачивать в каменную стену, целуя ее губы, ненавидя ее одежду, сжимая то грудь, то зад, рыча и проклиная тот день, когда он припер в лагерь бабу. «Да, да, о да!» орала Карин, с трудом насаживаясь на толстый член, но ей все равно казалось мало. Она хотела больше, но дурацкие, неснятые штаны не позволяли им быть еще ближе. Но даже так она кричала, царапала ему плечи, кусала за ухо и млела от рычащего стона, а потом замирала в его руках, чувствуя, как напряжение внутри лопнуло и разлилось пульсирующей волной. Оно капало на камни, и они снова целовались, стараясь не думать, что скоро надо будет оторваться друг от друга и делать вид, что ничего не произошло.